Фонарик у бандита никак не хочет загораться. Я отползаю еще на несколько метров к новой сосне. С потревоженной ветки на МГ падают крупные дробные капли. Ощущение такое, будто на весь лес ударили в барабан. Губы уже горячие, сухие. Всерьез сказывается потеря крови, и я все облизываю пулемет, словно в нем теперь спасение. На дороге вспыхивает клинышек света. Сквозь туманный воздух он кажется мутным и слабым. Вот бы они все собрались к этому клинышку. Но Горелый не дурак, он остается в темноте. И те двое тоже. Впереди с фонариком только Семенко. Почему бандюк лишь четверо? Двое, наверное, занимают иной пост. В ноге стучит, ухает. Клинышек света ходит из стороны в сторону. Серая невнятная масса возникает в луче. Вдруг в этой массе вспыхивает фиолетовый огонек, как будто драгоценный камень светится. Это мертвый глаз справного попал под луч фонарика. Глупый, глупый конь. «А тут кровь!» — кричит Семенко. Голос у него молодой, напуганный, чуть вибрирующий. Наверное, совсем еще мальцом подался к Горелому полицаям. Соблазнила его легкая жизнь. Заманили чем-то дурачка, и вот сейчас его первого подставляют под удар. А он идет. «Ты что ж думал, лошадь соляркой заправлена?» — спрашивает Бас. И хохочет, не дожидаясь ответа. Смех нарочитый, как бы сам себя подталкивающий. Он подбадривает Бас, себя и других. Лесные люди, они боятся темного молчаливого леса. Им, оказывается, тоже страшно. И я начинаю понимать, что месяцы сидения в Уре, а затем гибель Саньки Конопатова и Климаря не прошли для них даром. Для меня и для многих других они казались хозяевами глубоких чащоб. Но это не так. Это остатки легенды. Они сами растеряны, и только необходимость поддерживать легенду бросает их в безрассудные и отчаянные предприятия. «Тут не лошадиная кровь, тут в стороне», — отвечает юный Семенко. «Пятно! Это с него, с ястребка!» Значит, наткнулся на то место, где я снимал сапог. «Вот и иди по следу», — приказывает Горелый. «А мы рядом, цепью». Я поудобнее устанавливаю МГ, дулом к светлому клинышку. «Эх ты, Семенко, балбес! Тебя, как справного, ведут под огонь. Стаскиваю сидр и трясу ближнюю сосенку. Все равно на дороге разговаривает, подставляя под ветви мешок с промятой посредине ямкой. По брезенту стучат капли, сбегают в ложбинку. Я вылизываю ее. Глотка на полтора набралось воды. Напиться перед смертью. Главное не думать теперь о том, что остается после тебя в этом мире. Об Антонине не думать. Пулемет, гранаты — вот и все твои заботы теперь». «А чего идти?» — спрашивает Семенко. «Тут с него полведра вытекло. Куда он уйдет? Пополз вздыхать». Это он, конечно, сильно преувеличивает. В его интересах преувеличивать. Он нутром чует опасность. «Ищи, где след!» — приказывает Горелый, как псу. Он, небось, за деревом стоит, атаман. Прячется на всякий случай. «Вот вроде примята», — говорит Семенко. И я вижу, как свет фонарика сходит с дороги и чуть-чуть приближается ко мне. «Давай, давай!» — это Бас. Клинышек света становится меньше, уже. Семенко нагибается, рассматривает мох. «Опять пятна!» — говорит он торжествующе. «Кровище!» Врет он. Пусть врет. «Давай, давай!» — оживляется Горелый. «Ищи! Не мог я не подцепить такого ястребка!» «Хозяин не упустит», — льстиво отзывается Бас. Они чуть осмелели, разговаривают во весь голос, хрустят ветками, шутят. Красные пятна на земле, они хорошо знают, что это значит. У человека после большой кровопотери глаза становятся незрячими, а в пальцах едва ли хватит сил, чтобы выдернуть чеку. Им теперь легче дышать. «Ах вы, сволочи, храбрецы по обстоятельствам!» Фонарик приближается еще на несколько метров. «Ну ладно, иди, иди, Семенко, к своей судьбе. Примагничивайся». В ноге ухает без конца. «Ладно, недолго терпеть. Иди, Семенко, глаза мои хорошо видят, и руки еще крепки. Не смогли вы меня ранить так, чтобы я достался вам бессильным. Прыгает клинышек света, дергается туда-сюда. А ты ловко его хозяин, звучит повеселевший бас. В темноте-то, прямо в лед. Ты не нахваливай, сами-то промазали, застыли там, как жабы. И Горелый добавляет довольно сложное с переходами ругательство. Странно это, когда ругается таким визгливым голосом. Фонарик приближается на 1,5-2 метра. Еще немного, и свет его начнет доставать до сосны, под которой я лежу. «Ищи, ищи, Семенко!» Ветка над головой чуть высветляется. Видно, как на ней подрагивают белые, словно жемчужинки, капли. Я приникаю к земле, прячусь за ствол. Вдруг фонарик гаснет. Снова темень. «Но чего?» — визжит Горелый. Не терпится ему добраться до меня. «Лампочка, что ли?» — сконфуженно отвечает Семенко. Щелкает металлическая крышка фонарика, что-то тяжело падает на землю. Это, видимо, Семенко выпустил из рук автомат, возясь с фонариком. «Какая там лампочка?» — спрашивает Горелый. «Ты брось! Брых, поди! Что там у этого гвоздодера?» Теперь я их всех знаю по именам или кличкам. Горелый, Брух, Семенко и Щука. Ладно, будем знакомы. Я облизываю мокрый сидр. В армии мы всегда носили с собой фляги. Каждый на собственном опыте убедился, что значит фляга с водой. А теперь вот дал промашку. Как-то странно было в этот мокрый, насквозь пропитанный дождем день брать с собой воду. «И вправду не горит», — откликается Брых. «Не работает». «Молодец, Семенко. Не так-то ты прост, соображаешь». «Оно его к черту», — басит Щука. «За ночь подохнет ястребок. Что мы будем по темноте лазить? Раз кровище выхлестало, значит, ты ему в бок врезал, хозяин. Все правильно». Горелый молчит. Неподалеку шепчется Брых и Семенко. «А у тебя запасной нет? Откуда? Последнее? Вот черт!» Слышу, как сопит Семенко. Волнуется. Что он там сделал с лампочкой? Выкрутил, наверное, стеклянную головку из цоколя. «Ладно», — говорит Горелый после некоторого размышления. «Дай-ка полюса напоследок». И 4 огня вспыхивает передо мной. Бьются, дрожат, плюются короткими трассерами. Лес весь грохочет. С сосны на голову падают ветки, хвоя. Дерево прикрывает меня от пуль. Грохот разом обрывается. Едкой гарью пахнет в лесу. Ух, лопатки снова стали мокрыми. Кажется, весь был выжат, как жмых под прессом, а струйки пота снова стекают по бокам. Расшатывают они мне нервную систему, сволочи. «Пошли уберем коня», — говорит Горелый, — «чтоб не валялся на дороге». Ух, я вздыхаю облегченно. Будем жить. Теперь можно заняться ногой. Слышно, как они пыхтят и кряхтят на дороге, оттаскивая в сторону справного. Я вытираю пальцы мокрым мхом и разрываю зубами оболочку интпакета. Здесь бинт, салфетка и 2 тампона. Прикладываю тампоны к входному и выходному отверстию. Почему человек никак не может привыкнуть к боли? Стягиваю ногу бинтом. У бинта уже готовы 2 хвостика для завязки. Так, теперь разрезаю тугую бечевку под коленом. Чувствую, как по всем сосудам кровь возвращается в почти омертвевшую ногу. Будем жить. Поверх перевязки, как анучу, наматываю портянку, чтобы не мерзла нога. Вот когда снова бечевочка пригодилась. На шлехе вспыхивает огонек цигарки. Видно, отволокли лошадь за кювет и прикрыли ветвями. Работа сделана. «Ну что, пойдем?» — спрашивает Бас. «А глуст?» «Пошли. Глуст и Миней подойдут к Инше», — отвечает Горелый. «Значит, они не собираются устраивать засаду здесь. Это был временный кордон. А настоящая засада для нашего обоза будет возле Инши, у реки». Сапоги топочут по дороге. Они уходят. Оставляют меня беспомощного, а сами уходят, чтобы перебить наших. Дать очередь вслед. Я останавливаю себя, когда приклад уже прижат к щеке, а палец нащупывает спусковую скобу. И нет глупости, капелюх. Нервишки расшатались. Тебе надо дождаться Глумского. дожить до рассвета и предупредить своих. Впрочем, что предупреждать? Они и так знают, что их ждет засада. Глумский уже не свернет. Надо ползти за бандитами к Инше, вот что. Если смогу доползти до места засады, затаюсь поблизости и сохраню при этом силы, то утром во время боя МГ окажется в тылу у бандитов. Неожиданно для них. Лучшей помощи Глумскому не оказать. Надо постараться, Капелюх.